Глава 58. В ту ночь я спала очень плохо, словно чувствовала, что должно случиться нечто плохое. Проснулась от сильного грохота, окна в моей избе даже задрожали. Подскочила на кровати, не понимая, что происходит. Была глубокая ночь, и кругом снова стало тихо. Я огляделась. Чирослав крепко спал рядом, даже не проснулся. Вчера вечером он с Ареем выпил медовухи, оттого сейчас спал как убитый. Через минуту я услышала топот и приглушенные голоса за дверью. Кто-то испуганно закричал. Я проворно поднялась на ноги, бросилась к столу, чтобы зажечь свечу. Но тут мой взор невольно зацепил зарево, которое озарило приоткрытое окно. Подбежав, я распахнула ставни. Пожар! Огромный столб дыма поднимался над невысокими постройками, которые находились в версте от нас. Я впилась взглядом в это место. Благо стояла ясная ночь, и северное сияние хорошо освещало округу. Огненные языки пламени, поднимавшиеся вверх, уже были хорошо видны даже отсюда. «Теплицы!» – воскликнула я, наконец поняв, где это горит. Видимо, я слышала взрыв именно оттуда. Звук долетел сюда, так как кругом было очень тихо. Услышав взволнованные голоса внизу, я склонилась и увидела, как из нашей и соседней изб вышли люди и почти бегом направились в сторону пожара. «Чирослав!» – окрикнула я громко мужа, сама уже натягивая на ноги теплые чулки и сапожки. «Что?» Прохрипел он с просонья. «Вставай, взорвалось что-то! Пожар!» Выпалила я, уже хватая платье. Чирослав быстро вскочил с кровати и в одних подштанниках подлетел к окну. Выругался и начал стремительно одеваться. В этот момент раздался громкий стук в дверь, и в нашу спальню ворвалась Альгина. «Златовея, пожар! Около теплиц, похоже! Я туда!» Затараторила сбивчиво она, запахивая на груди теплый плащ. «Я с тобой!» – крикнула я ей, застегивая платье. «Поедем на Берни, так быстрее!» На удивление, когда мы с Альгиной выбежали на улицу, Чирослав уже сидел на лошади, как и Арей и еще пара мужчин из наемников. Чувствовалась их военная подготовка. Собраться за секунды и уже быть впереди. «Вея, мы туда, догоняйте!» Крикнул мне муж и, пришпорив коня, поскакал галопом в сторону пожарища. За ним последовали другие мужчины. Когда Берн прибежал к теплицам, место пожарища выглядело ужасающе. Бок одной из теплиц полыхал огнем. Ее пытались тушить собравшиеся жители, кидая в огонь снег из ведер. Но пожар был жутким. Огонь уже перекинулся на соседний сарай, который догорал, и далее на барак, стоявший ближе всего к теплице. Со всех сторон спешили другие люди, жители соседних домов и бараков, и помогали тушить. Соскочив с Альгиной из Берна, я бросилась к пожарищу. «Какой ужас!» – кричала Альгина, размахивая руками. «Сейчас все бараки сгорят, растения погибнут, теплица-то как горит!» Но о растениях я думала меньше всего. Надо было немедленно убедиться, что из ближайших горящей теплицы бараков вышли все люди. «Сестрица Вея!» – раздался позади меня звонкий голосок. Я обернулась, увидела, как Рута спрыгнула с хвоста Берна. Она, похоже, ухватилась за медведя и ехала так, чтобы я не увидела ее. «Я же велела тебе остаться дома, Рута!» «Но там Иринга! Она пошла в бараке лечить деда Грига!» «Как лечить деда? Какого деда?» – вскричала я непонимающе. «Больной дед, у него ноги не ходят, Иринга ему мазь понесла!» – объяснила девочка. «И не вернулась!» Поджав губы, я отругала себя. Какая я беспечная сестра и хозяйка, даже не проверила на ночь Руту и не знала, что она легла спать одна, а Иринги нет. Но вчера я так устала, сама приползла домой только в 10 вечера, так что только поцеловала Руту на ночь и ушла спать. «Рута, близко к огню не подходи, а лучше стой с Берном, не отходи от него», — велела я и побежала вперед. Приблизившись к горящему бараку, где толпились люди, я огляделась. Один дом уже полностью был объят огнем, дерево жутко трещало. Его, похоже, было не спасти, но тушили все равно, чтобы огонь не перекинулся на другие. У второго барака уже загорелась стена. Увидев мужиков, лопатами кидающих снег в огонь, я подошла к ним и громко спросила. «Все вышли из горящих бараков?» «Почти все, царица», — ответил мне один из мужиков и снова кинул лопату снега в огонь. От горящего дома шел нестерпимый жар. «Двое не вышли, крыша рухнула, не успели они выскочить». «Какой ужас!» — прошептала я, холодея. «А мою служанку Ирингу не видели?» «Нет, не видели». Кругом царил хаос. Многие люди не понимали, что делать. Огонь пожирал теплицу, небольшие сараи и первые два барака. Несколько толковых мужиков выстраивали людей в шеренгу, чтобы передавать воду из ближайшего колодца. Благо, последние дни потеплело, и вода не замерзала по ночам. Да и снежные сугробы вокруг очень пригодились. Огонь закидывали и снегом. Я металась среди людей, которые тушили бараки и теплицу. Несколько женщин пытались успокоить плачущих детей, поднятых среди ночи. Из других бараков торопливо выходили люди с вещами. Все, кто мог, помогали тушить. Огонь уже начал пожирать второй барак, а я никак не могла найти среди снующих людей Ирингу. Однако видела, что Рута послушно стоит рядом с Берном и не отходит от него. «Златовея, ты здесь?» Окликнули меня в какой-то момент. Некрас подбежал ко мне в распахнутом тулупе, озабоченный, с горящими глазами. «Говорят, взрыв в теплице был. Оттого огонь начался. А взорваться могла только одна из бочек. Котел тепла, который обогревали теплицу. Я, видимо, что-то не доделал в этих бочках, раз она...» «Некрас, погоди, не до этого!» Отмахнулась я от него. «Ирингу надо найти». «Ирингу? Она не дома разве?» «Нет!» – замотала я головой. «Она какого-то деда лечить пошла в эти бараки, и я не вижу ее». «Боги вышни, там же девка еще была!» Вдруг произнесла одна из женщин, которая тащила ведро с водой и, видимо, услышала наш разговор. Она испуганно посмотрела на нас. «Служанка царицы, ее ищете?» «Да», — ответила я. «Но она не возвращалась». «Она деда Грига лечила вечером. Я думала, она уж домой пошла. Дед-то в том бараке спит на чердаке. Я про нее и забыла». Женщина указала рукой на второй барак, уже наполовину, объятый огнем. «Не уходила она», — ответила другая бабка. «Она сказала, что поздно идти, осталась с дедом, легла у него в каморке на лавке». «Она не выходила на улицу с нами? Неужто в доме осталась? И деда забыли?» Испуганно выпалила первая женщина. Некрас, словно одержимый, бросился в сторону второго горящего барака. Я за ним. Кричала ему вдогонку, чтобы остановился, и поняла, что он задумал. Но молодой человек не слышал меня или не хотел слушать. Через миг я налетела на высокую фигуру воина. Он ухватил меня, не дав пройти дальше. Я подняла на него глаза. Это был Арей. «Злата, не ходи туда, там опасно!» Крикнул он мне, передавая пустое ведро следующему мужику в шеренге. «Мы потушим, не переживай!» «Некрас, он побежал в горящий барак! Там, похоже, моя Иринга и еще дед какой-то!» «Чего?» Пробасил Арей и тут же, поставив меня на свое место, приказал. «Здесь будь, царица, я остановлю его!» Я машинально передала очередное, уже полное воды ведро стоящему в шеренге. Видя, как Некрас вбежал в дымящийся двухэтажный барак, половина которого уже нещадно полыхала, Арей был рядом с горящей деревянной постройкой. Я передавала ведра с водой, стараясь сделать это быстро, но аккуратно, чтобы не расплескать. При этом не сводила глаз с горящего барака, молясь про себя о том, чтобы Некрас нашел Ирингу, и они выбрались живыми из этого пекла. В этот момент раздался страшный треск и грохот. Я испуганно вскрикнула. Лестница рухнула. Выпалил стоящий рядом мужик. А я похолодела от ужаса. Он говорил о горящем бараке, куда минуту назад вбежал Некрас. Огонь полыхнул из окон первого этажа барака сильнее. Мое сердце сжалось от предчувствия страшной беды. Я не могла поверить, что в этом горящем бараке теперь погребены Некрас и Иринга. Этого не должно было случиться.